Гуманодишки, побратимцы мои, сельчан. Чем досель разухвачены, шо не претесь об гости к нам? Ой, ты, скука, печаль. Вас пристукнула боевая ядрёня война. А лихворь усыпальница, но не бойся, я достигну вам. Моя звезда, и я жил, я смеялся. сердце я плакал, я пел, тобой храним. Я тону в твоих глазах и не знаю, что тебе сказать. Только музыка в ночи для нас звучит. Это просто фантастика, фантастика. Это просто фантастика, фантастика, что я встретил тебя. То, что в суете безумных дней я уходил на свет чужих огней. Ты прости, если можешь, прости, если можешь, прости меня. Быть может поздно, но понять я смог, что в жизни без тебя я одинок. Ты нужна мне, ты слышишь, нужна мне, ты слышишь, ты мне нужна. Я тону в твоих глазах и не знаю, что тебе сказать. Только музыка в ночи для нас звучит. Это просто фантастика, фантастика, что я встретил тебя. Это просто фантастика, фантастика, что я встретил тебя. Это просто фантастика, фантастика. Это просто фантастика, фантастика, что я встретил тебя. Есть бумага на въезд. сдохни. И вдруг такой почет. Шваб, дура, шваб, ты дура. Всего лишь Пол Маккартни, а толпа так и прет. Вот дура, вот дура. Всего б еще понятно, а Пол Маккартни к чему? И к чему? Смотрите, Пол Маккартни садится у Полковского зон. Почему он вдруг прислал тебя к нам? Здравствуй, Линда! Здравствуй, Линда! Ай да Пол Маккартни! А нам чем не Пол Маккартни? Хотели Пол Маккартни! А вот вам Пол Маккартни! Конечно, не Маккартни! только музыка, то печаль, а то веселя, кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, а то веселя, кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, а то веселя, кто-то тихо играет на дудочке, под которой кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Ай, ты дура, я дура глупая, и лишь в глазах дрожит слеза несмелою снежинкою белою, белою. Снежинка тает, тает, не по весне. Снежинка тает, тает, и грустно мне. Снежинка тает, тает, Там пожалуйста. живешь, сама узнаешь, что почем. Ты все твердишь, что за границей жизнь другая, жизнь другая. Я Копенгаген сам на карточке видал, а там русалочка сидит вообще нагая. Ты б за такое мне устроила скандал. Вообще нагая устроила скандал. Ну нету этого у нас в универмаге. Я ж не начальник и совсем тут ни при чем. А ты возьми себе билет на Копенгаген. Там поживешь, сама узнаешь, что почем. Смотри-ка, солнце в нашей форточке забилось, и сердце падает в предчувствии весны. Ты на рассвете задремала и забылась, забыла. И заграничные, наверное, видишь сны. И забылась, наверное, видишь сны. Ну нету этого у нас в универмаге. Я ж не начальник и совсем тут ни при чем. А ты возьми себе билет на Копенгаген. Там поживешь, сама узнаешь, что почем. Ну нету этого.